Greetings. Приветствие. Hi. Привет. Hello. Здравствуйте. How do you do? Здравствуйте. Good morning. Доброе утро. Good afternoon. Добрый день. Good evening. Добрый вечер. How are you doing? Как дела? How are you getting along? Как успехи? How are you feeling? Как самочувствие? How's your family? Как семья? What's new? Какие новости? Fine, thank you. Спасибо, хорошо. And you? А вы? Long time no see. Давно вас не видел. I haven't seen you for weeks. Я не видел вас несколько недель. Oh, I haven't seen you for ages. О, я не видел вас целую вечность. Glad to meet you. Рад вас видеть. It's nice to see you. Очень приятно видеть вас. I'm glad to see you again. Рад вас видеть снова. What luck running into you. Как хорошо, что я вас встретил. I'm fine too, thank you. Тоже хорошо, спасибо. Things couldn't be better. Лучше не бывает. Things could be better. Не очень хорошо, могло быть лучше. Not bad. Неплохо. I'm all right. Все в порядке. So-so. Так себе.